Еще один дурацкий светофор. Ну да ладно, через пару кварталов она выйдет на эстакаду и оставит это несчастное шоссе далеко позади. Кто-то забарабанил в окно. Ванда быстро взглянула направо, на нее, ухмыляясь, смотрела бородатая рожа. По лобовому стеклу заползала тряпка. Ванда плотно сжала губы. Черт! Она отчаянно замотала головой. Нет, нет, нет! Бородач не обращал на нее внимания. «Я никому не позволю себя задерживать», — вскипела Ванда и нажала кнопку, чтобы опустить правое окно. «Не надо!» — закричала она, и тут тряпка шлепнулась на лобовое стекло, бутылка с водой соскочила с капота, в машину просунулась рука, и Ванда увидела, как сумочка исчезла. Патрульная машина двигалась в направлении 55-й улицы. Водитель внезапно выпрямился. «Что там?» Было видно, что на подъезде к шоссе движение остановилось, люди выходят из автомобилей. «Поехали». Со включенной сиреной и мигающими огнями патрульная машина рванулась вперед, лавируя между движущимся транспортом и автомобилями в два ряда, припаркованными вдоль тротуара. Все еще вне себя от ярости Ванда указывала на пирс неподалеку. «Моя сумочка! Он туда побежал! Поехали!» Патрульная машина повернула налево, затем сделала правый поворот и с ревом въехала на пирс. Полицейский, сидевший рядом с водителем, включил дальний свет, и они увидели лачугу Пити. «Я проверю внутри», потом резко выбросил руку. «Посмотри вон там, за остановкой, что это?» Так тело Эрин Келли, поблескивающее от изморози, с серебристой туфелькой на одной ноге, сияющей в ярком свете фар, было обнаружено еще раз. Дарси ушла от Ноны вместе с Винсом Домброзио. Они доехали к ней домой на такси, и она отдала ему записную книжку Эрин и папку, где та держала объявления и свои ответы. Винс внимательно их изучил. «Немного», — заявил он. «Мы установим авторов объявлений, которые она обвела. Если нам повезет, среди них окажется и Чарльз Норт». «Эрин не слишком-то аккуратно вела записи», — сказала Дарси. «Может, мне сходить к ней на квартиру и снова просмотреть все бумаги в столе? Я могла что-нибудь пропустить?» «Это было бы замечательно, но вы не беспокойтесь. Если Норт действительно юрист из Филадельфии, его легко отыскать». Винс поднялся. «Сейчас этим и займусь. А я поеду к Эрин. Выйдем вместе». Дарси помедлила. На автоответчике вспыхивала лампочка. «Я только прослушаю запись. Вы подождете?» Она попыталась улыбнуться. Вдруг Эрин позвонила. Было два звонка, оба по поводу объявлений. Один очень милый. «Привет, Дарси. Звоню еще раз. С удовольствием прочел твое письмо. Надеюсь, мы сможем встретиться. Мой номер 4358. Зовут Дэвид Уэлт. Телефон 555-48-90». Второй звонок был совсем другим. «Послушай, Дарси, зачем ты тратишь и свое, и мое время? Я звонил тебе 4 раза. Не люблю передавать через автоответчик, но на этот раз передам. А пошла ты!»